Об авторе. Джон Стил, директор по аккаунт-планированию и вице-президент рекламного агентства Goodbye Silverstein and Partners. Среди клиентов агентства такие компании и организации, как американское представительство Isuzu Motors Incorporated, Anheuser-Busch, California Milk Processors, компания «Молочка не найдется», Hewlett-Packard, Nike, Polaroid и Porsche. Джон начал свою карьеру в рекламе в 21 год, работая аккаунт-планером в лондонском агентстве Boas Massimi Polit. В 26 лет он стал членом совета директоров этого агентства. В 1989 году Джон покинул Великобританию, чтобы стать первым директором по планированию агентства Goodbye Silverstein and Partners в Сан-Франциско. Журнал Adweek назвал Джона руководителем года с западного побережья. Журнал Advertising Age присвоил ему звание «Новатор в рекламе», а газета San Francisco Focus назвала его одним из 100 умнейших людей в Bay Area. В 1995 году американская рекламная федерация American Advertising Federation включила его в список самых успешных руководителей рекламного бизнеса в возрасте до 40 лет.